О, я пошел. Если можно, смотри, что движет этим амбалом. Это главная цель, все остальное пустяки. На этот раз стражники обыскали его, едва касаясь тела. Оказывается, они ничего не знали об иглах на подошвах сапог, стрелках в складках специально надрезанной кожи или пузырях с ядовитым газом. В общем, пока они не оправдывали название восточных воинов, ни утонченного коварства, ни умения упреждать чужое коварство. Пока Лотар разоружался и снимал доспехи, степной император успел облачиться в халат в знак того, что не считает противника опасным. Встав друг против друга, Лотар и Тарсингай пошли в сторону реки на расстоянии 10 шагов, чтобы избежать неожиданного нападения. Все тело Тарсингая было сплошной глыбой энергии и силы. В нем играла чудовищная мощь. Лотару доводилось видеть даже демонов с меньшими запасами энергии. Пожалуй, подумал Лотар, он может и одолеть меня. Ну, впрочем, посмотрим. «Мне нравится, как ты ходишь», — ухмыльнулся Тарсингай. «Сразу видно, ты привык к своему телу. Мы в степи говорим, походкой не примнем траву. Где ты учился бою?» «Ну, то тут, то там, я бродячий боец». «Бродячим бойцам прилагается учиться, а не бросать вызов. А ты в этом уверен?» Тарсингай закусил губу. «Ха!» — подумал Лотар с изумлением. «А он самолюбив». «Не нужно злить меня, чужак. В конце концов, от моего к тебе расположения боя зависит, добью я тебя или возьму темников в свою армию». «Пора начинать его злить», — решил Лотар. «Так будет легче найти и прочитать все, что есть в его сознании». «Я повторяю, ты уверен? Я почему-то думаю, что ты переоцениваешь себя. В тех краях, где я побывал, любой уличный мальчишка дерется получше тебя, но сохраняет скромность». Тарсингай потемнел лицом, на его шее вздулась вена. «Ты не уважаешь меня?» «Пока не вижу оснований», — ответил Лотар по-бойцовски, поклонился скорее к реке, чем противнику, и стал в стойку. Тарсингай бросился в атаку с яростью. Лотар попытался шагнуть в сторону, но вдруг с ужасом понял, что его собственные движения замедлены, словно кто-то тормозит их, заставляя вязнуть в пространстве, как в густом киселе. Он повернулся на месте, пропуская Тарсингая, но не сумел даже нанести ему удар. Кто бы поверил, что Лотар не сможет одолеть противника одним щелчком, если тот кидается в такую бездумную атаку. И вот это произошло. Тарсингай остановился, повернулся и нанес несколько бешеных ударов, но опять попал в пустоту. И все-таки Лотар чувствовал, что не может блокировать эти выпады и едва успевает уходить от них. Он увязал в каждом движении, как в трясине, тело не слушалось его, или тут была какая-то магия. Тарсингай шагнул к Лотару и сделал выпад ногой на уровне живота. Лотар представил себе, как он ловит эту ногу, перехватывает ее, выворачивает и встречным движением бьет носком в живот императору. Но он не сумел сделать ничего, только чуть уклонился, чтобы спастись. И все-таки император оказался очень близко. Это можно было использовать. Лотар собрался и изо всех сил локтем двинул в грудь Тарсингаю. От такого удара обычный человек ломался, как тростинка. Тренированный боец мог обойтись парой сломанных ребер. Но Тарсингай даже не поморщился. Он выдержал и нанес открытой ладонью тяжелейший удар Лотару в шею. Желтоголовый едва успел подставить плечо, но все равно отлетел назад, как выброшенный из катапульты булыжник. Прокатившись по пыльной траве, он поднялся и снова встал в стойку. Он превосходно мог двигаться. Вот только на расстоянии 5 шагов от Тарсингая тонул в каком-то замедляющем движении мареве. И даже удары его становились ватными, как будто он впервые разучивал их. «А ты силен», — сказал вдруг Тарсингай. «Любой был бы уже мертв». Лотар хмыкнул и вдруг, прокатившись по траве, сделал нижнюю подсечку. Но Тарсингай даже не пошевелился. Нога Лотара, которая после такого замаха сносила быка, ударилась в подколенную кость Тарсингая и застыла, словно врезалась в столетний дуб. Никакого эффекта, только жуткая боль разваливается по стопе. Тарсингай наклонился и нанес несколько очень коротких ударов полусогнутыми руками. Но Лотар сумел блокировать их. Тогда Тарсингай прыгнул, чтобы приземлиться Лотару на грудь. Но желтоголовый уже начал потихоньку привыкать к противнику. Дело было не в том, чтобы действовать очень быстро. Нужно было действовать очень коротко и делать только самое необходимое. Ведь есть приемы, которые не требуют скорости. На этот раз Лотар еще в воздухе поймал Торсингая за выпрямленную ногу, направив ее прямо в пах. Когда эта туша навалилась на него, желтоголовый заскрипел зубами. Так тяжел был император. Но тому было еще хуже. После такого удара он вообще не должен был остаться на ногах. Торсингай перелетел через Лотара, прокатился по траве и поднялся. Глаза его были закрыты туманом боли, ненависти и ярости. Лотар тоже поднялся, хотя теперь едва мог ступить на свою ударную ногу. Боль отзывалась во всех суставах и во всех мышцах. «Все, желтоголовый, я убью тебя! Никто еще не поступал со мной так оскорбительно! Ты знаешь меня? Кто ж не знает западного демона-оборотня, который слишком зажился на этом свете? И все-таки ты вступил в поединок со мной? Я давно ждал этого, демон. Ждал и готовился. Вот!» С этим восклицанием Торсингай выхватил из-за спины кусок ткани, похожий на носовой платок. Но Лотар уже знал, что это не носовой платок. Это был мантрипост, одно из очень древних приспособлений для искривления пространства. Теперь Лотару стало понятно, как Торсингай тормозил его и почему Лотар не почувствовал этого раньше. Мантрипост не столько магический инструмент, сколько способен навести порчу и близок по действию к наркотикам. Этим, безусловно, не должен был пользоваться ни один достойный боец. «Ты фальсифицировал свое мастерство, Торсингай», — громко сказал Лотар. «Ты не боец, а шулер, мелкий, вонючий шулер, который позорит славное звание кулачного бойца. Когда я расскажу об этом тебе, ты никогда не расскажешь об этом, демон», — заорал Торсингай и бросился вперед, сунув мадрипост себе за пазуху. Теперь стало понятно, почему он так и не научился атаковать как следует. Для тех, кого ты тормозишь, нет нужды придумывать что-то изысканное. Достаточно использовать свою массу и напор. Но не теперь. Лотар подпустил его поближе, а потом изо всех сил подпрыгнул вверх. Он воспарил, поджав ноги. Торсингай оказался под ним. Лотар с силой выпрямился и ударил обеими ногами сверху в голову императора степи. И все-таки Торсингай снова поднялся. По лбу его текла кровь, но он шагнул вперед, как пьяный, и нанес удар ногой. Потом сразу же сделал задний хлесткий рывок, чтобы поймать Лотара, если тот выпрямится слишком быстро. Желтоголовый ушел от первого удара, выпрямляться не стал, а подкатился под ногу противника и атаковал колено опорной ноги локтем, потом другим, потом плечом. Нет, Торсингай все-таки слишком крепок, чтобы просто так завалиться. Пришлось откатываться назад, уворачиваться от его нового прыжка, чтобы подняться на ноги. И все-таки он привык к этой медлительности, которая появляется лишь вблизи от Торсингая. И еще понял, если не пропустит какого-нибудь шального удара, то разделает Ханна, как новичка, даже с мантрипостом. Сухмед мысленно позвал восточника Лотар. «Ты что-нибудь понимаешь? Или его нужно избить еще больше, чтобы он раскрылся?» И тот час прочитал ответ. «Попробуй избить, ничего не понятно, мантрипост мешает». «Хорошо», — решил желтоголовый, — «попробуем добавить». Он встал в прямую стойку, готовясь встретить все эти атаки Торсингая без уверток. Хан понял это, но почему-то не поверил, и атаковал очень осмотрительно. Лотар заблокировался, попробовал задеть голову противника, опоздал и промазал, зато и сам не раскрылся. Нужно было всего лишь вогнать Торсингая в гроги на пару секунд, но пока не получалось. Торсингай снова атаковал, и снова Лотар встретил его прямо, готовя удар ногой в лоб или в скулу, но удара так и не нанес. Торсингай понял, что проигрывает. Он слишком быстро отскочил назад, не давая ударить себя. И вдруг в его руке оказался короткий шест для тренировок. Он взмахнул им, проверяя силу рук, с удовольствием слушая, как под твердым деревом гудит воздух. «Ну все, желтоголовый!» Потом Хан рванулся вперед, взмахнул. Лотар прокатился под этим взмахом и перехватил шест рядом с руками Торсингая. Не давая шесту останавливаться, чтобы император не сумел использовать чудовищную силу своих рук, он ударил концом шеста Торсингая в лоб. Голова степняка откинулась назад, раздался звук, похожий на треск спелого арбуза, а шест остался в руках Лотара. Шагнув вперед, Лотар запустил руку за пазуху императору и выхватил матрепост. Теперь он знал, что сознание императора открыто, до такой степени, что читать его можно было как младенца. Но то, что Лотар там обнаружил, очень ему не понравилось. Он даже замер, чтобы проверить свое ощущение. Теперь Тарсингай уже не думал о кулачной забаве. Пошатываясь и указывая на Лотара изуродованным от постоянных тренировок пальцем, он заорал: «Взять его! Он демон! Он западный лазутчик!» Лотару и оглядываться не нужно было. Он кожей ощутил, как все стражники рванулись к нему, чтобы выполнить приказ императора. Желтоголовый поудобнее перехватил шест и сказал, зная, что восточник услышит каждое его слово: «Сухмед, не нужно перегонять меня, Гвинет, промахнешься еще. Лучше попросили Тящее Облако подхватить нас. Кажется, я определил то, что искал тут».